Суслов Михаил Андреевич, 1902-1982. Советский партийный деятель, начинавший свою карьеру еще во времена Сталина. Многие годы был главным идеологом КПСС, вторым человеком в государстве. Финал его жизни кратко описывает историк Рой Медведев. В начале января 1982 года у Суслова было особенно много неотложных и важных дел. Военное положение в Польше, острая дискуссия по этому поводу с итальянской коммунистической партией, продолжавшийся спор театра с Институтом марксизма-ленинизма по поводу постановки в МХАТе пьесы Шатрова «Так победим» о последних годах жизни Ленина. Несколько дел о хищениях и коррупции, в которых оказались замешаны некоторые ответственные работники и люди с достаточно громкими фамилиями. К таким перегрузкам Суслов был уже не способен. Он был стар. У него были поражены атеросклерозом сосуды сердца и мозга. Ему нельзя было не только много работать, но и волноваться. Однако невозможно быть на столь высоком посту, который занимал Суслов, и не волноваться, не вступать в конфликты, не получать неприятные известия. После одного внешне спокойного, но крайне резкого по существу разговора у Суслова повысилось кровяное давление и возникло острое нарушение кровообращения в сосудах мозга. Он потерял сознание и через несколько дней скончался. Смерть Суслова вызвала много толков и прогнозов, но было не так уж много людей, которые испытывали чувство горя и сожаления, проходя мимо гроба в колонном зале Дома Союзов или наблюдая за торжественной процедурой похорон по телевизору. На небольшом кладбище у Кривлевской стены уже не так много свободных участков, но для Суслова нашли место рядом с могилой Сталина.